Над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу, извините меня. На холодных равнинах великих, в беспредельные дали маня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это, я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу, извините.